Глава 37. Ева. «Начнём с того, что раньше я был не разлей вода с Ильясом», — признался босс. «Это я уже поняла, увидев зал, посвящённый бейсболу. Сразу вспомнила биту у тебя в квартире, кажется, подписанную знаменитым игроком». «Так и есть. Я был в Америке и подписывал её для Ильяса. Мы были не только братьями, но и друзьями. Примерно в то же время я начал встречаться с Альбиной. Она из небогатой семьи, но очень амбициозная и целеустремлённая». «Ага, это заметно. Она что-то среднее между танком и консультантом по красоте Орифлейм», — фыркнула я. «Всё, молчу. Слушаю». «Акулёнок», — шепнул босс, коснувшись губами моих волос. «История у меня не столь трагичная, как ты могла подумать. Но всё-таки кое в чём она меня сильно задела. Когда я начал встречаться с Альбиной, Ильяс сразу сказал мне, что с Альбиной не удастся построить длительных и серьёзных отношений. Дал совет по-дружески. Но Альбина умела очаровывать, а я в то время не терпел ни малейшего оскорбления в сторону своей пассии». «О да, Алмазов. Зато сейчас ты регрессировал до уровня «ничего не слышу, ничего не вижу и ничего не понимаю». Даже если твою, якобы вторую половину, оскорбляют прямым текстом». Не удержалась я от колкости. «Цыц, акулёнок, я рассказываю тебе историю, не самую приятную, между прочим». «Молчу, в рот воды набрала». «Ага, верю», — хохотнул Алмазов. «Итак, в то время я обиделся на Ильяса и в самых резких выражениях посоветовал ему держать язык за зубами. Ильяс, как оказалось, затаил на меня обиду. Когда я сделал Альбине предложение, Ильяс ещё раз вскользь заметил, что такую, как она, легко поманить длинным рублём. Я вспылил и сказал, что этого никогда не произойдёт. И? И он доказал мне, что я ошибся, причём очень болезненным методом. Знаешь как? Переспал с твоей невестой? Не сомневаюсь, что Ильяс переспал с Альбиной не раз, но дело было в другом. Он просто увёл её у меня из-под носа в момент, когда я стоял в ЗАГСе и ждал момента регистрации. «Да ладно!» — я была удивлена. «Представь себе, я хотел закатить роскошную свадьбу, организовал всё по высшему разряду, собралась вся наша многочисленная родня. Альбина написала, что немного задерживается. В итоге время шло, а невеста не спешила появляться в ЗАГСе. Когда я позвонил ей в очередной раз, Илья скинул фото, где Альбина спит голой в его объятиях. Я взбесился. Меня выставили полным кретином. Я помчался к Ильясу. Самое забавное, я не верил, что Альбина могла мне изменить накануне нашей свадьбы. Я решил, будто Ильяс просто выкрал её насильно». «Ух, ты точно сказочник», — шепнула я себе под нос. «Укушу», — пригрозил босс. «Итак, я примчался к Ильясу и никого не обнаружил». «Как это?» «Да, именно так. Ильяс и Альбина умотали на райские острова. Я, как идиот, рванул следом за ними, не верил, что Альбина мне изменила сама по собственному желанию, пока своими глазами не увидел эту сладкую парочку на пляже. Вот тогда я прозрел. Прозрел не сам, а после слов Ильяса, мол, Альбину интересуют в первую очередь деньги и перспективы». Алмазов усмехнулся. Ильяс наобещал Альбине золотые горы, руку и сердце. Жениться на ней он не собирался, встречаться тоже не планировал, о чём и заявил прямо. При мне и при ней. Разумеется, между мной и Альбиной было всё кончено. Я перестал общаться с Ильясом, как отрубило. «Насчёт Ильяса и Альбины всё понятно, но при чём здесь твой младший брат?» Рамиль знал, что Ильяс накануне встретился с Альбиной. Видел, как они зажигали на стоянке в авто. Он мог бы сказать мне, тогда бы я не выглядел полным лохом, ожидая невесту в ЗАГСе. Но Рамиль промолчал. Потому что Илья сказал, мол, спор нужно выиграть честным путём. «Подлецы. Оба!» — подвела я итог всему. «Не могу понять одного, чем Альбину прельстил Ильяс. Не понимаешь? Ты и сама заглядывалась на этого бугая». «Я не заглядывалась. Я придумывала, как расположить к себе хотя бы одного из твоих родственников. Решила начать с малого». «Точно?» — спросил Руслан якобы небрежным тоном. Но я почувствовала в нём напряжение. «Абсолютно. Клянусь своим гонораром», — пошутила я. «Ох, если ты поклялась гонораром, то я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения?» Но если быть серьезным, то Ильяс был прав. Альбина прельстилась на мужчину, более успешного, чем я. Ильяс уже в то время начал раскачивать свой ювелирный бизнес, а я только начал заниматься торговым бизнесом. Ильяс был успешнее только и всего. Удивительно, что после всего Альбина поддерживает связь с Ильясом, ведь он и ее выставил в плохом свете, можно сказать, унизил. Сейчас у Альбины есть собственное агентство по дизайну. Уверен, что в прошлом Ильяс ей хорошо заплатил, чтобы компенсировать моральный ущерб. «Мерзкая гадина!» Меня даже передёрнуло от отвращения. «И Ильяс ничуть не лучше!» Согласен. Я был слеп, не хотел видеть того, что было у меня под носом. Но тогда мне исполнилось всего 25 лет. Меня несло со страшной силой. Я не видел границ и препятствий и решил утереть нос Ильясу. Полез в ювелирное дело и эпично прогорел. «Ого!» — присвистнула я. «Теперь понятно, почему Ильяс тебе сказал, что кто-то должен оправдывать говорящую фамилию». «Я наломал немало дров. Меня даже едва не осудили», — усмехнулся Алмазов. «Спасибо деду, он поднял свои связи в органах и отмазал внука от скамьи подсудимых». «Мне нравится твой дедушка. Глядя на него, я понимаю, каким ты будешь в старости. Таким же вредным, упертым, несгибаемым, но с мужским стержнем». «Льстишь?» «Думай, как тебе угодно», — пожала я плечами. «Но твоя семья недолюбливает Альбину». «Разумеется. Алмазовы не любят, когда их выставляют идиотами. Дед в особенности». «Значит, хорошо, что Ильяс пригласил эту мерзкую и продажную душонку. Он хотел вывести тебя из себя. Ему это удалось. Но вся семья против присутствия Альбины. Дед в особенности. Уверена, что в его глазах рейтинг Ильяса сильно упал». «Думаешь?» «Стопудово», — заверила я босса и неожиданно для себя зевнула. «Ладно, беременная и прекрасная Ева, пора транспортировать тебя к месту сна», — подвел итог нашей беседе Алмазов. Он поднялся легко и понес меня так, словно я ничего не весила, преодолел просторный холл дома и забрался на второй этаж. «Зачет по физической подготовке сдал, сказочник. Неужели ты во мне сомневалась?» — поинтересовался босс. — После эпичного разгрома уличных хулиганов? — Нет. В дверь спальни постучали. — Рус, дед хочет с тобой поговорить, — послышался голос Ильяса. — Наедине. — Иди, — шепнула я боссу. — И помни, мысленно я пляшу рядом с пушистыми помпонами в команде поддержки. Мы лучшие. Босс направился к двери, но потом резко остановился. «Ты зря сказала про танцы в команде поддержки. Короткая юбочка, пушистые помпоны. Ева, нам спать на одной кровати». «Мечтай, будешь спать на полу, и я отправлю тебя принимать холодный душ перед сном». Я послала начальнику воздушный поцелуй, а сама принялась готовиться ко сну. Не знаю, о чем Алмазов говорил со своим дедом, но разговор длился довольно долго. Я уснула и проснулась только когда поняла, что босс вернулся. «Как прошел разговор?» «Нормально. Спи». Заснуть не получалось. Алмазов что-то делал в полной темноте. Выдвигал ящики, шумел, налетал на все углы мебели и чертыхался. «Рус, что ты делаешь?» «Еще одеяло или что-нибудь еще?» — отозвался босс. «Чтобы постелить на полу». «Алмазов, ты разбудишь всех. Иди на кровать. И чем быстрее, тем лучше, иначе ты прогонишь мой сон, я не смогу уснуть и...» «И превратишься в тыкву?» «Нет, сделаю тыкву из тебя». «Помни, ты сама этого захотела», — угрожающе произнес Алмазов. Он осторожно лег на кровать, на значительном расстоянии от меня. Босс лег и замер. Я чувствовала, что он напряжён и о чём-то думает, очень сосредоточенно, несмотря на поздний час. «Алмазов, мне кажется, что я слышу, как скрипят твои мозги от усердия. Думай потише, пожалуйста», — попросила я. Я перебралась к нему поближе и улеглась на горячее плечо головой. Положила руку на грудь. «Это чревато последствиями», — предупредил босс. Мне показалось, или его голос был немного севшим. «Отнесись к этому по-другому. Я твой друг и боевой товарищ», — пробормотала я, успокаиваясь. Всё-таки близость босса не только заставляла мои гормоны выскакивать в сумасшедшем ритме, но и вселяла какое-то умиротворение, щемящее чувство и очень приятное. «У меня еще не было таких сексуальных друзей. Значит, я буду первой. А теперь спи, Алмазов. Ты меня обнимаешь, упираешься грудью, готов поспорить, что через 5 минут ты закинешь на меня свои ножки. Навряд ли я теперь смогу уснуть, не думая ни о чем запретном. Это терапия объятиями, очень действенная». «Ха, вылечите мое тело, доктор», — страждущим голосом попросил Алмазов. «Вылечить твое тело от недомогания сможет любая другая девушка, например, Альбина. Только попроси», — усмехнулась я. «А ты что лечишь? Твое разбитое сердце?» — пошутила я, потерлась щекой о горячую кожу и поцеловала грудь босса там, где раздавались гулкие удары сердца.